доклад исследовательской службы Конгресса обобщал. Это служит иллюстрацией расхождений между США и другими западными союзниками, которые, поддерживая в самых общих выражениях политические аспекты санкций, не выступили в поддержку принципа экономической дискриминации, взятого за основу администрации Картера. Суть дела – нежелание многих европейских руководителей возвращаться к периоду Холодной войны. Их опасение того, что полная поддержка политики санкций поставит под угрозу достижение конца 60-70-х годов, смягчение напряженности в Европе и рост торговли с Востоком. Ни к чему не привели усилия Картера созвать чрезвычайное совещание глав крупнейших капиталистических государств специально для обсуждения положения в Афганистане. Западная Европа не хотела присоединяться к полному бойкоту Московской Олимпиады. С большей заинтересованностью, чем Вашингтон, западноевропейские страны шли на мадридскую встречу. Из мемуаров Картера видно, с каким напряжением Вашингтон стремился подтянуть союзников к своей новой линии. С раздражением, если не со злостью, бывший президент вспоминал, что в течение всей весны 80-го года Конгресс и Белый дом пытались заставить Олимпийский комитет Соединенных Штатов, а также как можно большее число этих комитетов в других странах, не участвовать в Олимпийских играх в Москве. Нам приходилось добиваться этого, не жалея никаких усилий, но результаты оставались сомнительными до самого конца. Приходилось вновь и вновь выслушивать неслыханные слова, идти на стычки. 21 июня 80-го года у президента Соединенных Штатов Америки, по его словам, состоялась совершенно невероятная встреча с канцлером ФРГ. По словам Картера, в своем длинном и остром заявлении Шмидт обвинял меня в неискренности подхода к переговорам в области контроля над ядерными вооружениями, указывал, что Германия отнюдь не 51-й штат Соединенных Штатов Америки, утверждал, что Венс не выполнил обещание обеспечить поправки к резолюции ООН-242, что его ввели в заблуждение в отношении Олимпиады и так далее. Плохо шли дела у Картера и на встрече лидеров Запада в Венеции в июне 80-го года. «Французы и немцы, — признавал он, — беспокоили нас больше всего. А что касается выполнения решения об увеличении военного бюджета ежегодно на 3% в постоянных ценах, то союзники, — возмущался Картер, — то и дело соскакивали с крючка». Летом 1980 года в Соединенных Штатах Америки приняли принципиально важные решения в военно-стратегической области. Прежде всего в отношении доктрины применения ядерного оружия. В августе Картер в директиве номер 59 провозгласил так называемую «новую ядерную стратегию». Это была открытая проповедь приемлемости ядерной войны, регулирование ее ведения на многовариантной основе, ставка на упреждающий ядерный удар по военным объектам в странах социализма, развертывание качественно новых видов стратегических и иных ядерных вооружений. Директива придана гласности в день 35-й годовщины атомного разрушения Хиросимы. Администрация била рекорды кощунства. О том, какое наследие и рекомендации уходящая администрация оставляла победителям выборов 1980 года, рассказал сам Картер в своих мемуарах. Он привел выдержки из личных записей заседаний Совета национальной безопасности, где основные проблемы внешней политики Соединенных Штатов специально рассматривались с точки зрения обеспечения преемственности.